Эпилог. В кабинете имперского посланника в герцогстве Рэнг, графа Эштона Дрейфуса, расположившись в удобных креслах перед камином, неспешно подтягивая из бокалов теплое вино со специями, двое подданных императора вели неспешный разговор. Кто-нибудь со стороны по неспешности и некой небрежности в построении фраз мог бы подумать, что они ведут разговор ни о чем. Но это впечатление было ошибочным. Разговор был очень серьезным и чрезвычайно важным. Посланника опять посетил его начальник, маркиз Эмил Синглтон, в этот раз весьма обеспокоенный состоянием дел в герцогстве и не скрывающий своего беспокойства. Император готов отдать приказ своим легионам и обрушить их мощь на королевство. Маркиз задумчиво качнул бокал, заставляя вино омыть его стенки. «Когда?» — обдумав только что услышанное, поинтересовался посланник. Его собеседник пожал плечами. «Скоро. Точная дата пока неизвестна». Посланник кивнул, показывая, что ответ услышан. Помолчали, думая каждый о своем, и лениво потягивая теплое вино. «Скажите, Эштон, мы можем как-либо повлиять на герцога, чтобы ограничить его помощь королю Унаи?» — прервал молчание маркиз. Граф Дрейфус задумался, покачивая в руке бокал, а потом решительно тряхнул головой. «Боюсь, что нет, милорд. В данный момент мы бессильны что-либо предпринять». «Вот как!» — гость имперского посланника выглядел разочарованным. «А как же люди в окружении герцога, которые работали на вас?» «Я помню, вы тонко намекали, что семейный маг-лекарь герцога чуть ли не у вас на содержании. Или я вас неправильно понял?» Хозяин резиденции тяжело вздохнул. «Вы поняли все абсолютно правильно, Эмил. Но...» — он многозначительно замолчал и демонстративно поднес бокал к губам. Его собеседник правильно понял, что продолжение он не услышит. Во всяком случае, если не будет на этом настаивать. Он хмыкнул, качнул головой и, откинувшись в кресле, отсалютовал графу своим бокалом. «Граф, меня не было не так уж и долго, прошло меньше 2 месяцев, а у вас такие изменения. Что произошло?» Граф поморщился. Ему не нравилось, в какую сторону развивается разговор. Но, увы, выбирать тему беседы было не в его власти. «У герцога новый семейный маг-лекарь», — спокойным ровным голосом сообщил он. «О как!» — маркиз подался вперед. «А что стало со старым? Герцог узнал, кто ему платит и на кого он по существу работает?» «Вряд ли», — пожал в ответ плечами граф. «Дело в том, что прежний семейный маг-лекарь просто пропал». «Это как?» — маркиз удивленно приподнял бровь. «А не знаю», — опять пожал плечами граф. «Никаких следов. Он просто исчез. Причем, насколько мне известно, все его вещи остались в его покоях». «Ну, Эмил расслабленно откинулся в кресле. Все правильно. Герцог узнал, на кого он работает, и его люди где-нибудь по-тихому прикопали неудачливого мага». «Не-а», — а что он покачал указательным пальцем влево-вправо. «Они сами его искали, но безрезультатно». «Ну, для отвода глаз», — предположил его собеседник, — «чтобы не подумали на них». «А зачем?» — удивился граф. «Кому они должны были отводить глаза? Мне? Зачем? Что я могу им сделать? Они у себя дома и в своем праве». Он вопросительно посмотрел на маркиза. «Да». «Погорячился, прошу прощения», — признал собеседник и тоже отпил из бокала. «Ну хорошо», — после непродолжительного молчания Синглтон опять вернулся к разговору. «Ладно, у герцога сменился семейный маг-лекарь. Но я не понимаю, как эти события связаны». «Я тоже не очень понимаю», — признался граф. «Но дело в том, что я не могу попасть во дворец. Точнее, во дворец попасть могу. Несколько раз наносил визит по пустяковым предлогам. Но, во-первых, теперь это сделать непросто. Приходится каждый раз заранее предупреждать о визите, согласовывая его с каким-то конкретным человеком. И, во-вторых, с младшим сыном герцога встретиться не удалось. Только обратил внимание, что все ведут себя очень странно. и, увидев, как оживился его собеседник, пояснил. Скрытные они какие-то стали. Если раньше что слуги, что их хозяева с охотой рассказывали различные новости, слухи и сплетни, то в последнее время они стали сильно молчаливее. Интересно. Маркиз опять подался вперед. И ты, Аштон, считаешь, что это дело рук нового семейного мага-лекаря? Есть у меня такие подозрения, сознался граф. А с чего бы? Полюбопытствовал его собеседник. Слишком сильно изменилось поведение людей, попытался объяснить свою позицию посланник. Такое ощущение, что все сколько-нибудь значимые в герцогстве персонажи, с которыми мне удалось перемолвиться словом, стали очень... Граф пощелкал пальцем, подбирая верное слово. Вот, сдержанные. Да, он кивнул себе головой, подтверждая, что ему удалось найти верное слово. С тобой будут говорить охотно, но только по тому вопросу, с которым ты пришел. И представляешь, Эмил, никаких слухов и сплетен. Как только разговор заходит на отвлеченные темы, прямо как отрезало. Нет, кое-что рассказывают, конечно, но ничего существенного. А слуги вообще, кроме как «налево, сэр», «направо, сэр», «сэр, мы пришли вам сюда», по-моему, других слов теперь не знают. Хм. Задумавшись, маркиз опять откинулся в кресле. «Есть какие-нибудь идеи? Как это можно было проделать со всеми? Я не верю, что благородные позволили кому бы то ни было копаться в своей голове. Хотя...» И маркиз впал в задумчивость. Граф некоторое время подождал, чтобы не сбивать с мысли своего гостя и начальника, но потом негромко кашлянул. Маркиз поднял на него глаза. «Это могло произойти по приказу герцога», — аккуратно предложил он свою версию событий. «Или я вообще не понимаю, что произошло, а сведений из дворца у меня нет, есть только слухи». «И», — заинтересовался маркиз, — «что у нас есть в слухах?» «А, нет», — мотнул головой Аштон. «Точно известно, что к герцогу приехал принц Георг. Это точное сведение». — Ха! — развеселился маркиз. — И как долго он надоедает герцогу? — Да уже больше недели, — улыбнулся в ответ хозяин резиденции. — Кстати, — встрепенулся он, — герцог устраивает бал в честь принца. Мне прислали приглашение. — А что, — наживился маркиз, — вы должны достать мне приглашение на этот бал. Это может быть очень важно. — Хорошо, — согласился граф, пожав плечами. — Я думаю, что это будет несложно. — Вот только зачем это вам, Эмил? Если младший принц побудет в герцогстве еще неделю, то нам и делать ничего не придется. Он своим поведением и привычкой к вседозволенности сам рассорит герцога с королем. Нет, Аштон, улыбнувшись, качнул головой Эмил. Георг, конечно, гнусный тип, что довольно странно, зная его отца. Но он не идиот и наверняка получил от его величества довольно жесткие наставления. Так что я бы не надеялся на то, что он сможет поссорить герцога с королем. Нет, я был бы рад случись такое, но... Маркиз дернул щекой. Маловероятно. Поэтому надеяться на это мы не будем. И вы хотите на этом балу их как-то рассорить, предположил граф. Это вряд ли, усмехнулся его гость. Хотя, если представится возможность... А вообще-то у меня есть несколько предложений нашего императора герцогу. Мне все равно нужно будет с ним встретиться. Так почему бы не там? Заодно посмотрю на дворян. Пообщаюсь с ними, глядишь, как посланник императора смогу кого-нибудь разговорить. Да еще посмотрю на нового семейного мага-лекаря. Побеседую с ним. Попробую выяснить, чем он дышит. Она, задумавшись машинально, поправила своего гостя граф. «Что она?» — сразу даже не понял маркиз. «Она — это новый семейный маг-лекарь герцога», — меланхолично заметил Аштон. «Леди Ария де Грис, баронесса Вудрон». «Ага», — оживился маркиз. «Что еще известно, кроме ее имени и титула? Насколько она сильный маг? Что она любит, чего не любит? Есть ли дети и кто они? Ну, Аштон, говорите». «Эмил, помилосердуйте». Времени прошло совсем чуть-чуть. Из дворца сведений вообще никаких. Я и о новом маге-лекаре узнал до того, как начались все эти непонятки. Граф, судя по тону, обиделся на своего гостя и начальника. Все, что вы хотите, За такое короткое время выяснить абсолютно невозможно. Ну, что-то узнать вам уже удалось, извиняющимся тоном, скинув руки в защитном жесте, раскрытыми ладонями к собеседнику, сказал маркиз. Кое-что узнали, подтвердил граф. Но, честно говоря, эти сведения меня лично запутали еще больше. Да вы что? Маркиз возбужденно потер ладони. Говорите, Аштон. Вы меня прямо заинтриговали. Ну же, граф! И маркиз, отставив в сторону полупустой бокал, поблескивая глазами в предвкушении, подался вперед. Граф, не спеша сделав еще один глоток из бокала, поморщился и, подняв глаза к потолку, вспоминая собранные сведения, ровным, безэмоциональным голосом начал доклад. Ареда Грис, баронесса Вудрон, возраст 38 лет. Кстати, ее фамилию в девичестве установить пока не удалось. Но есть у меня подозрение, что выросла она в аристократической семье. Нет, увидев же с маркиза, пояснил граф, никаких зацепок, просто личные ощущения. На чем основываются, поинтересовался маркиз. Он уже давно знал графа. Они даже, можно сказать, были друзьями, и его ощущениям и суждениям он доверял. Просто спросил, чтобы, услышав, проанализировать и сделать свои выводы, попутно, если вдруг заметит что-то незамеченное графом, указать ему на это, а потом вместе подумать, что это знание может изменить нарисованной картине. «Да трудно сказать», — задумчиво качнул головой граф. «Все какие-то мелочи. Я ее даже ни разу в глаза не видел, не то чтобы с ней о чем-то говорить». «Тогда что?» — настаивал маркиз. «У нее трое детей», — не отвечая на вопрос, продолжил граф. «Старшая дочь 18 лет, сын 15 лет и младший сын 5 лет». Посланник империи опять замолчал, о чем-то задумавшись. «И?» — поторопил его маркиз. «Трое детей, на мой взгляд, не говорят об аристократическом воспитании». «Это да», — согласился с ним граф. «Но вот имена...» — он посмотрел на маркиза. «Неллия, Волан и Мика». Маркиз без звука откинулся на спинку кресла. «Не может быть!» — выдохнул он. «Этого просто не может быть!» — повторил он и, взяв в руки бокал, выпил его содержимое одним махом. «Это что же? Мы наткнулись на забытую ветвь эльфов?»